и вышел из-за стойки. Что случилось, миссис Кламерт? Не самолет? Быть не может, его кто-то. Что-то с самолетом? Она прижала кулаки к губам, покачала головой, глаза ее расширились. Дважды она пыталась заговорить, ее оба раза только глубоко вздыхала. «Машина!» — наконец произнесла она. «Машина? Да, новый Бьюик Хотсона. Он так дорог ему». «Да, я видел», — сказал клерк. «Очень красивая машина. Что же с ней случилось? Ее украли». «Украли? Отсюда, с площадки? Это невозможно». «Да не с площадки». Я проехала немного по дороге, поставила машину и пошла посидеть на берегу. Я, наверное, ключи в ней забыла. Вернулась, а ее нет. Ну, мы ее найдем, — убежденно сказал клерк. Какой номер? Делла Стрит беспомощно покачала головой. Потом, охваченная внезапным озарением, сказала. Ой, знаю. Позвоните в автомобильное страховое агентство за мой счет. Мы застраховали машину несколько дней назад, они найдут документы. У моего мужа есть полис, но я не знаю, где он. Но вы можете объяснить, что машина украдена, они вам дадут номер и номер двигателя тоже, все, что вам требуется, все. Клерк уже действовал. Он сказал телефонистке, дайте мне автомобильное страховое агентство по Междугородной и вызовите шерифа. Сначала лучше агентство. Пальцы телефонистки ловко заработали. «Я доставляю вам столько беспокойства», — сказала Делла Стрит. «Ничуть, миссис Кламерт. Просто жаль, что ваше пребывание здесь омрачено происшествием». Через несколько минут клерк уж держал в руке клочок бумаги, где карандашом был записан номер. «Теперь шерифа», — попросил он телефонистку. Поговорив с шерифом, он сказал Делле Стрит. «Может быть, уверенная машина вам вернут, миссис Кламерт?» «Спасибо большое. Ой, я так расстроена». Наверное, я соберу вещи и уеду в Лос-Анджелес, а потом вернусь, когда мой муж приедет. Не хочу я быть тут без него. — Нам очень жаль вас потерять, — сказал клерк. — Но я понимаю ваши чувства, миссис Кламерт. — Да, — решительно заявила Делла Стрит. — Поеду-ка я лучше в Лос-Анджелес. — Куда вам сообщить насчет машины? Она нахмурилась, потом сказала. — Известите страховое агентство, и адвокат моего мужа сообщат ему. Я думаю, что это не так уж серьезно, ведь они должны снабдить нас новой машиной. — Ну, вы получите назад свою, миссис Кламерт. Возможно, кто-то просто взял ее, чтобы проехать несколько миль по дороге. Кончится бензин, он ее оставит на обочине, или его задержит патруль. — Ладно, — сказала Делла, — ладно. Надеюсь, страховое агентство позаботится обо всем. Вы все тут такие славные. Мне жаль, что я не могу остаться еще. Но вы ведь понимаете? Клерк заверил, что понимает, приготовил счет и проследил, чтобы багаж отправили на вокзал. Перри Мейсон сидел у себя в конторе и читал почту, когда дверь отворилась, и на пороге появилась Делла Стрит со шляпной картонкой в руке. — А, Делла, — сказал он. — Ну, как там разочарованная невеста? — Все в порядке, шеф. — Холодно, — сказала она. — Машину ищут. — Да, — сказал Мейсон, — я слышал донесение полиции. Клерк принял такое участие, — сообщила. — Он помнит этот новый Бьюик, такой красивый, и надеется, что его найдут. — Объясни мне, пожалуйста, зачем мы устроили всю эту суматоху? Неужели только ради того, чтобы полиция считала машину украденной? Разве нельзя было просто по телефону? Он улыбнулся и перебил ее. — Ты не лишишь меня медового месяца, Делла? — Ты его сам у себя отнял, — резко сказала она. — И потом ты не ответил на мой вопрос. — Я хотел, чтобы Уотсона Кламерта арестовали, — объяснил он. Я хотел так устроить арест, чтобы он выглядел профессиональным угонщиком машин. Я не мог этого добиться обычным способом. Я же не могу допустить, чтобы обвинение было выдвинуто против меня самого и не осмелился бы подписать жалобу фальшивым именем. Моя теория может казаться неверной. Тогда я не должен оставлять след для полиции, для Кламерта. Нам нужен был человек, который вызвал бы полиции сочувствие и готовность помочь, не подписывая заявление и не оставляя следов. Отель очень много значит для Санта-Барбары, и шериф Санта-Барбара пойдет на любое сотрудничество. Но отель Билтмор вряд ли стал бы действовать, как кошачья лапа, достающая из огня каштаны, если бы не устроили так, что нельзя проверить нашей личности. Лучший способ возбудить человеческий интерес — предоставить клерку место в портере и дать ему полюбоваться вашим прерванным романом и посочувствовать вам. — Не объяснишь ли ты мне, что за каштан ты хочешь доставать из огня? — спросила она. — Не теперь. — Ты приехала на поезде? — Нет, мой багаж доставили из отеля на станцию, а там я наняла машину, которая довезла меня до дома.